Из них немного вышел пар. Но все-таки они дружной толпой проводили нас с дяденькой к стене собора. Откуда этот постовой отогнул в сторону кирпич? Или мне показалось? Короче, он открыл какую-то толстую дверцу в стене собора. Там висел обыкновенный телефон, как в прихожей коммуналки. И милиционер, стащивший варежку, толстым пальцем набрал несколько цифр. Задал вопрос, выслушал ответ и, откозырявши, вернул мне удостоверение. Я с торжеством оглянулась, но мои добровольные конвоиры уже ушли. Почему-то у меня никогда не получалось с триумфом победы. Каждый раз никто не хотел присутствовать. И когда еще один раз меня пыталась арестовать какая-то депутат Верховного Совета, я записывала шорох шагов у Спасских ворот. Она стала звать на помощь. Тут тоже, при виде моего удостоверения с красной корочкой, все разошлись недовольные. Короче, в пластинку вошли эти вопли детей у дырки. Вася и ку-ку. Разговоры командировочных. Ну, до скорого свидания. Они прощались на площади, лукаво поглядывая на мой микрофон, который я перестала прятать. Затем я записала в фондах музея, в помещении колокольни Ивана Великого, как мастер ремонтирует музыкальную шкатулку с вензелем А. Третий, Александр Третий. Мужик что-то бормотал, крутя отверткой, и шкатулка под его руками заиграла, сбиваясь молоточками и произвольно меняя темп, но это тем более было красиво, поскольку шепот, скрип и музыка были подлинные. Короче, я сделала пластинку, ровно 6 минут. Записала как диктор, хорошенький текст, что-то про лампы дневного света, которые гудят под потолком музея, словно самолеты. Фраза неловкая. Но это гудение записалось на пленку, его надо было как-то объяснить. И моя работа в Окаеме потекла. То мне поручали обработать интервью с испанским коммунистом, 23 года просидевшим в одиночке, и я для ужаса, чтобы изобразить ночные кошмары заключенного, вставила в пластинку жуткий крик, записанный корреспондентом последних известий во время знаменитого ташкентского землетрясения. Это был потрясающий вопль испуганного ребенка «Мама!». Пленку я выпросила у звукорежиссеров последних известий. Это был такой замысел — сделать как бы звуковую Гернику Пикассо. Прослушав мою пластинку, Мося у меня просто ее отобрал и запер в сейф для верности. Об этом политзаключенном, как я узнала позже, занимаясь театром, была написана пьеса, которая, кстати, изобиловала непристойными мечтаниями узника одиночной камеры. То были гениталии в виде надувных шаров и так далее. Теперь на нашей сцене этим никого не удивишь, но тогда и принадлежало перу французского авангардиста, чье имя у нас в стране не упоминалось. Мне этот перевод с французского принес режиссер МХАТа Игорь Васильев, увлекавшийся и ЮНЕСКО, и Беккетом, и воспитывавший меня на лучших образцах абсурдизма. А сам перевод бесплатно осуществила подруга режиссера, 80-летняя бывшая, и там были такие фразы. Над сценой проплывают розовые и голубые глупости. То вдруг меня посылали во Владик, Владивосток, записывать вдову пароходного механика, которого только что убило осколком американской бомбы. Провокации империалистов в заливе близ Вьетнама. И я летела на двух самолетах, еле мажаху после 24-часового пути поплелась в дом бедной женщины, которая была только что, 9-й день, с поминок мужа, и записала ее рыдание на магнитофон. кто это должен был слушать.